Турнир шести волшебников. Эта история началась поздним вечером 27 сентября 1994 года в спальне четверокурсников Гриффиндора. Пространственно-временный континуум на неуловимое мгновение деформировался, а потом пришел в норму, оставив на месте аномалии посторонний объект, парящий в воздухе ошметок чего-то белого. Парил он, впрочем, меньше секунды, тут же поддавшись гравитации и плюхнувшись на находящуюся под ним кровать со спящим мальчиком. Непонятная штуковина отрастила множество тонких щупалец и принялась целеустремленно перемещаться к ближайшему живому объекту, среднестатистическому гриффиндорцу Гарри Поттеру. Что конкретно снилось в тот момент Гарри, история уже не узнает. Это могли быть Квиддич, злой Снейп, полураздетые близняшки Поттер или даже похудевшие вернандурсы в семейных трусах. Белое нечто, вытянувшись и приняв форму червя, быстро скользнуло в ухо ребенка. Поттер вздрогнул и открыл глаза, автоматически потянувшись рукой, чтобы избавиться от непонятного ощущения. Замер. Потом оглушительно заорал от боли, перепугав своих товарищей и чуть не сделав Невилла Лонгботта мозаикой. Закрыл глаза и умер. На этом наша история и закончилась. Ладно, шутка, история продолжается, никто не умер. Но для Гарри Поттера закончилась его относительно нормальная жизнь, а также возможность прогуливать уроки, бездельничать и необоснованно считать себя самым несчастным в мире человеком. Он все еще считал себя самым несчастным в мире человеком, но имел для этого самые веские основания. 30 сентября мальчик открыл глаза в больничном крыле Хогвартса. «Хейливи», – торжествующе подумал 16-й ангел. Каин мрачно вздохнула, посмотрев в зеркало. Точнее, вздохнул, в данный момент она выглядела как мальчик. Не только выглядела, но и была, все нужные части тела имелись. Вот только я привык говорить о себе в женском роде, как пришлось переучиваться. Из зеркала на него недоброжелательно пялился щуплый подросток с растрепанными темными волосами и очками, вышедшими из моды лет 30 назад. Ладно, зато теперь я волшебник. Потерплю пару лет, научусь телепортироваться, предсказывать будущее, а потом завоюю всю планету. Я не позволю тебе, чудовище. Отважно пискнул бывший хозяин тела, отодвинутый куда-то на самые задворки разума. Угу, согласно кивнул ангел. Ты мне сколько там не позволял всего? Секунды две, три, и вообще, цыц, мне еще мир спасать, не отвлекай, детеныш. 3 дня, не согласился отважный гриффиндорец. 3 дня и 3 ночи я нашу нервную систему отлаживал, чтобы дауном не стать, пробормотал чужак. Та еще головная боль во всех смыслах этого слова. Найти практическую пользу второму обитателю черепной коробки, остатком разума некоего ТМ, Ридла, Каин так и не смог. Страшным секретом чернейшей магии учить наглец отказался, попытавшись во время оживленного диспута между коренным жильцом и попаданкой из недалекого межапокалиптического будущего прикарманить тело в единоличное пользование. Ангел поступил привычным для себя образом. Деинсталляция, дефрагментация, форматирование и заявление, что это он тут всегда жил, а не всякие Ридлы. Поттера он уничтожать не стал. Во-первых, парень обладал достаточно полезной информацией о ситуации в Хогвартсе. Во-вторых, его героическое сопротивление в глазах чужака выглядело как потешная атака новорожденного слепого котенка, а Каин всегда ценил людей, способных поднять ему настроение. В-третьих, беззащитных детенышей и впрямь убивать нехорошо, доказано самим лордом Волдемортом. В-четвертых, с его недобровольной помощью Каин поддерживал видимость человеческой природы. Так или иначе, сегодня был знаменательный день. Во-первых, чужак уже целый месяц учился магии, поражаясь разнообразию открывающихся перед ним возможностей. В Хогвартс он прибыл, зная всего 2,5 заклинания. Супер-броня, супер-лезвие, которое было частным случаем брони, и супер-бегство. Во-вторых, сегодня должны были выбрать чемпионов открывающегося турнира трех волшебников. Каин рассчитывал на отличное развлечение. Если верить Гермионе Грейнджер, зрелище будет запредельно жестоким и кровавым. Виктор Крам. Бурные аплодисменты, крики, вопли, взлетевшие в воздух лифчики. Их Каин одолжил у гриффиндорок, пока те спали, и подбросил сейчас телекинезом, трезво рассудив, что девочки обязательно поступили бы именно так, если бы не глупая стеснительность. Это ж мировая знаменитость, звезда ММ, чего-то там. Проникнуть в девичьи комнаты, кстати, оказалось элементарно. Достаточно было ненадолго начать считать себя особью женского пола, ну и пролевитировать над вредными ступеньками, которые почему-то не поверили ангелу. К тому моменту, Когда предметы гардероба вернулись к законным владелицам, а близнецы Уизли получили причитающуюся им порцию оплеух из глазов, Дамблдор уже был готов озвучить следующее имя – Флёр Делакур. Да здравствует гендерное равноправие и половой диморфизм. Судя по настороженному взгляду Гермионы, вторую часть высказывания она поняла не до конца, или разумно предполагала, что ее друг даже под пыткой не сможет подобного выговорить. Судя по реакции прочих обитателей Гриффиндора, магия выела им мозги. Во всяком случае, Каин придерживался этой гипотезы, не имея возможности провести вскрытие. Пока не имея возможности, Гарри, это было неуважительно по отношению к Делакур, укоризненно заявила Гермиона. Кубок выбирает чемпиона исключительно на основании его способностей, а не внешнего вида. И ты, Брут, обиженно буркнул ангел, рефлекторно отражая пущенное кем-то из других девушек заклятие. Угодив в невинного хаффлпаффца, оно наградило того шикарными ослиными ушами. Вот что плохого в половом диморфизме, ничего, пробормотала Гриффиндор, резко отворачиваясь и демонстрируя быстро розовеющее ухо. Седрик Дигори. Кто? Каин заворочил головой, пытаясь сообразить, кого эта зачарованная пивная кружка выбрала. Судя по цветам, кто-то из хаффлпаффцев. Судя по реакции девушек, кто-то чертовски симпатичный. Ангел печально вздохнул, сожалея о том, что не припас вторую партию гриффиндорских лифчиков для почетного салюта. «Ну, давай же», — пробормотал Каин, дождавшись окончания радостных криков барсуков. «Давай, давай». Дамблдор, уже начавший заключительную речь, прервался, когда кубок выплюнул из своего нутра четвертый кусок пергамента. «Е-е», — злорадно протянул Каин, потирая руки. «Гарри Поттер, чё?» Ангел озадаченно моргнул, взглянул на пребывающего в аналогичном состоянии директора. Затем до него дошло. «Ох, ну, пис». В воцарившейся тишине последняя фраза прозвучала на весь зал. Кто-то неуверенно хихикнул. Профессора засуетились, аудитория внимательно изучала мальчика, который матерится, а сам Каин в это время прикидывал возможные действия. Выглядеть идиотом ему совершенно не хотелось. Законный владелец тела решил в этом с ним согласиться. Гарри полагал, что у него достаточно проблем с захватившим тело инопланетным чудищем, чтобы еще ввязываться в какой-то турнир. Профессор Снейп, судя по источающему дистиллированную ненависть взгляду, в данный момент прикидывал, какими способами он будет убивать поттеровское отродье, опозорившее Хогвартс своим уличным лексиконом, если не на весь мир, то на всю Европу точно. Профессор МакГонагалл стоически притворялась, что ничего не слышала. «Гарри Поттер», — повторил Дамблдор, единственный озабоченный реальными проблемами, а не случайно вырвавшимся ругательством. «Гарри, будь любезен, подойди к нам, пожалуйста». «Иди, Гарри», — придала ангелу легкого ускорения Гермиона. Именно этот момент кубок выбрал для того, чтобы снова выбросить длинный язык пламени. В пятый раз Каин, продолжая идти к учительскому столу, отключил мимику, дабы не начать ухмыляться самым неподобающим образом. Высокие чины, уже готовившиеся устроить ему разнос, все как один уставились на кубок. Дамблдор, косясь при этом на Гарри, взял листок пергамента и огласил написанное. «Центр святого Брутуса для НИСП, КХМ, Драко Малфой». «Так тебе, слизеринская сволочь», — торжествующе взвыл Гарри Поттер из глубин своего порабощенного мозга. Еще мгновение назад размышлявший над очередной гениальной ремаркой в адрес нахального гриффиндорца, блондин теперь напоминал вытащенную из воды рыбу, беспомощно разевая рот. Жаль, конечно, что Дамблдор не прочитал полное название учебного заведения, защищать честь которого только что вызвался чистокровный идиот. «Драко Малфой», — громко окликнул его еще раз директор. «Прошу сюда», — интонация однозначно намекала на немедленно и молодой человек, — «у вас большие неприятности». «Да это одно сплошное жульничество», — взвыл кто-то из гриффиндорцев. «Как он мог стать чемпионом? Опять его отец кому-то взятку дал. Турнир куплен», — с видом неподдельного удивления обернулся ангел, проходивший мимо конца своего стола. «Турнир куплен», — тут же подтвердил кто-то из младшекурсников, доказав тем самым теорему Каина Поттера, что биологический вид волшебнику с Англикус вульгарис произошел в результате скрещивания мартышки и попугая. «Прошу всех сохранять спокойствие», — магически усиленный голос Дамблдора раскатился по всему залу. «Гарри», — уже нормальным тоном продолжил он, обращаясь к приблизившемуся мальчику, в боковую комнату. «Пожалуйста», — кивнув, Каин послушно проследовал в указанном направлении. Ему, конечно, очень хотелось остаться и досмотреть последний акт фарса, но какая-то хитрая сволочь ухитрилась проделать с ним тот же фокус, что и он сам, с Малфоем. Самое смешное, если потом выяснится, что виновным является Драко. Увы, но пока придется играть на публику. Зайдя в небольшую комнату, где коротали время трое реальных чемпионов, он встал рядом с дверью, привалившись к стене, скрестив руки на груди и напустив на себя подчеркнуто скучающий вид. «В чем дело?» – высокомерно глянула на него француженка. «Нас зовут назад в зал?» «Нет, у них там какие-то проблемы с кубком и меня попросили подождать здесь, вместе с вами», – ушел от ответа Каин. Девушка явно осталась неудовлетворена услышанным, но решила воздержаться от дальнейших расспросов. Ангел продолжал изучать троицу из-под полуопущенных век. Крам был погружен в собственные мысли и вообще производил впечатление человека, которого мало заботит происходящее. Делакур вся полыхала предвкушением и злорадством. Кажется, в Бабатоне соревнование было весьма активным. Дикгари излучал смесь волнения, гордости и счастья. Каин посмотрел на него одними лишь глазами и в очередной раз убедился, насколько ущербно человеческое зрение. Гарри Поттер явно не увидел бы ничего особенного, и даже не по вине близорукости, а вот чужак в его облике наблюдал куда более интересную картину. Хаффлпаффиц был красив. «Чего?» – взвыл внутри Поттер. «Нет, нет, нет, даже не думай, да меня сейчас стошнит, идиотина», – беззлобно бросил ангел. «Да не буду я до него домогаться в мужском теле. Нужно будет нам с тобой присмотреть какую-нибудь симпатичную сексуальную девчонку. Хаем, как насчет Гринджер? Она ведь девочка, да, а по шкале сексуальности как?» После этого предложения последовало полминуты бурного поттеровского негодования, угроз, обещания и новых угроз. Все это было выдержано в торжественно-пафосных тонах и заставило вспомнить не к ночи будь помянутую Мисато Кацураги. Итог был аналогичный общению с агрессивной начальницей оперативного отдела. Каин просто продолжил любоваться Дидгари, постепенно проникаясь умиротворением и не обращая внимания на бормотание низшей формы жизни. Поганец был чертовски красив. За дверью послышались быстрые шаги, и в комнату ворвался человеческий ребенок, искренне верящий в то, что он ангел. Ничем иным объяснить подобное высокомерие и отсутствие инстинкта самосохранения Каин не мог. «Поттер!» – выпалил Драко, после чего притормозил, обнаружив, что видит перед собой трех старшекурсников. Тут, флегматично подсказал ему ангел, даже не пошевелившись. «Ты!» – вскинулся слизеринец, обнаружив предмет своего возмущения. «Я не знаю, как ты это провернул, но не надейся, что тебе это сойдет с рук. Не понимаю, о чем ты говоришь, Малфой», – нагло солгал Каин. «По-моему, ты опять кому-то заплатил, чтобы твое имя опустили в кубок. Как тогда, на втором курсе? Это ты очень скоро заплатишь, шрамоголовый», – угрожающе прошипел блондин. «Ты еще пожалеешь, что связался со мной, маленькие дети. Может быть, вы будете ссориться в другом месте?» Раздраженно протянула Делакур. «Здесь собрались чемпионы турнира, но кубок назвал и наши имена», — переключил на нее внимание Малфой. «Ха-ха», — француженка смерила его презрительным взглядом. «Спасибо за развлечение, мальчик, теперь ты можешь идти». Каин не смог в полной мере насладиться игрой красных и белых красок на лице блондина, поскольку в этот момент из-за двери послышался шквал криков. Дамблдор был встревожен странным поведением Гарри в последний месяц, но еще больше его сейчас беспокоили мотивы неизвестного, вписавшего в список участников сразу двух четверокурсников. Если в первый момент он еще был готов допустить, что недооценил юного гриффиндорца и тот исхитрился обойти защиту, хотя каким образом, то после фамилии Малфой все сомнения отпали. Кто-то в Хогвартсе вел свою грязную игру, используя вместо фигур двух непримиримых соперников. «Альбус!» – негромко окликнула его Минёра. «Альбус, посмотри на кубок!» «Что?» – старый волшебник нахмурился, а затем едва смог сдержать удивленный возглас. Древний артефакт еще не завершил свою работу, шестое имя ожидало своей очереди быть озвученным. Видимо, настала очередь Рейвенкла. Протянув руку, Дамблдор аккуратно подхватил клочок пергамента, прочитал написанное и замер на месте. Прочитал еще раз. Сомнения в том, кто может стоять за происходящим, исчезли окончательно. Но зачем, чего хотел добиться Том? Ученики ненадолго притихли, но некоторые уже начинали громким шепотом интересоваться, почему последнего участника так долго не называют. «Позвольте», — Каркаров приблизился к старому волшебнику и бесцеремонно выхватил пергамент из его пальцев. «Пора прекратить этот фарс, Дамблдор, или вы решили всю свою школу выставить в качестве чемпионов? Что тут кахано?» М. Мерлин, издав громкий всхлипывающий звук, директор Дурмштранга шатнулся, отбросив листок, как будто тот был в огне. «Н. Нет, нет, это же...» Альбус призвал к себе пергамент до того, как тот коснулся пола, и озвучил написанное спокойным, ровным тоном. «Азкабан, Беллатрикс Лестриндж». В большом зале Хогвартса воцарился хаос. В небольшой комнате, примыкающей к нему, мягко улыбнулось существо, внешне неотличимое от Гарри Поттера. «Here is someone different worlds, someone different suns», тихо пел юношеский голос, «and we have you stane world, but we live in different anis». Сидящая в камере женщина закрыла глаза, позволяя мелодии унести ее из холодного и сырого каменного мешка прочь, через морские волны и годы ожидания свободы. «КХМ, КХМ», откашлялись за решеткой, «извините». «Подозреваю, что карьера известного певца мне не светит». «Не настоящий мальчик», женщина посмотрела на узенький проем окна, которое было спроектировано так, чтобы заключенному было ничего не видно снаружи. «Ты снова здесь. Ты снова будешь дразнить меня всякими глупостями». «Ну нет», слегка растерянно протянул голос ее галлюцинаций. «Я просто подумал, что вы сейчас не в самой лучшей форме, и решил немного поправить ситуацию. Вы, не могли бы перехватить посылку? Попробую пропихнуть через решетку». «О, подарок, мне...» Женщина поднялась на ноги и подошла к окну. «Как мило, мне так давно никто ничего не дарил. Что там? Цветы, вино, волшебная палочка?» После последнего предложения она тихо хихикнула. «Я думаю, это подпадает под категорию вино», весело заявил подросток, которого никак не могло быть снаружи. Послышались тихие звякающие звуки, после чего на фоне проема показался какой-то темный узкий предмет. «Держите, да», — тихо прошептала женщина, протянув руку и подхватив посылку, оказавшуюся увесистым поясом с кармашками, заполненными фиалами с зельями. «Что там? Укрепляющий и восстанавливающий коктейль, должно хватить на 3 недели, как раз до первого задания», — пояснил голос. «Ой, я совсем забыл. А вам хоть есть куда все спрятать? Если камеры регулярно обыскивают, то не обыскивают», прошептала Беллатрикс. «Нет, они боятся. Даже сейчас, после стольких лет, продолжают бояться», она смотрела на пояс, абсолютно реальный, оттягивающий руки, с небольшим металлическим крючком, который как раз позволит спрятать его в любом из нескольких укромных мест, что женщина нашла в своей камере за годы заточения. «Мальчик, милый, хороший, добрый мальчик», она повернулась к окну, «скажи, у тебя есть с собой волшебная палочка?» Молчание. «Мальчик», снова позвала женщина. «Мальчик, ты ведь еще там? Ты слышишь меня? Ты можешь мне дать ее? Совсем ненадолго? Честное слово, я сразу ее тебе отдам. Пожалуйста». Ее рот скривился в робкой, неуверенной полуулыбке полугримасе. Нет ответа. Только далеко внизу волны разбиваются о неприступные камни крохотного острова тюрьмы. За окном никого не было. За ней никто не придет. Нет. Беззвучно взвыла Беллатрикс. Нет. Повелитель уже близко. Его знак набирает силу. Он вернется. Он сокрушит их всех. Всех этих ничтожных тварей, грязнокровок и предателей крови. Англия будет очищена кровью недостойных. Она нежно прижала пояс к груди, проведя пальцами по прохладной поверхности сосудов. Он вернется за мной. Одними губами прошептала женщина. «Слушайте, давайте сделаем так», неожиданно произнесли за стеной. «Если вы выиграете турнир, то в придачу к 1000 галеонов и славе победительницы вы получите также скромный бонус в виде тадам, волшебной палочки. Как вам это нравится? Мальчику хочется поиграть в игры?» Мягко улыбнулась Беллатрикс. Лет 15 назад такое выражение лица означало, что ее собеседник будет умирать долго и мучительно. Впрочем, она почти не злилась на шутку невидимого подростка. «Хорошо, мы сыграем с тобой, маленький мальчик. Ты ведь не обманешь несчастную беззащитную девушку, ты не станешь жульничать. Если честно, мадам Лестриндж, то я подозреваю, что вы сбежите из-под стражи при первой возможности». Она могла поклясться, что нахал скалится во весь рот. «Ну, если найдете лазейку в правилах, чтобы избежать потери магии, не беспокойтесь, я не вру. В смысле, я эти дни практически только и делаю, что вру всем вокруг, но в данном случае сказал правду. Скорее всего, наверное, не исключено, да черт его знает. Короче, пора возвращаться, пока меня не хватились. Ой, и еще одно, я ведь так и не представился, Иеремия Кейн. Для друзей и хороших знакомых, Просто Кейн, не скучайте тут, я на следующих выходных постараюсь заглянуть. Гермиона неуверенно посмотрела на завтракающего рядом с ней Гарри. Ее друг в последние несколько недель был сам не свой, отделывался короткими фразами, практически не общался с Роном, а теперь еще и эта история с турниром. Девочка знала, что его что-то тяготит, но он привычно решил держать все внутри, не желая впутывать друзей в свои проблемы. В придачу ко всему Рон вбил себе в голову, что Гарри действительно смог обмануть возрастную черту, и теперь мрачно ковырял еду, отказываясь разговаривать с товарищем. Девочка оказалась в непривычной и неприятной ситуации, оба ее друга изображали из себя молчунов, а она должна была выступить в роли миротворца. Младший из братьев Уизли отодвинул тарелку с недоеденной порцией, поднялся из-за стола и ушел, так и не проронив ни одного слова. Когда его примеру последовал и Поттер, Гермиона окликнула его. «Гарри, ты не против прогуляться около озера?» Ответный взгляд заставил ее на мгновение похолодеть. Он был абсолютно равнодушным, пустым, лишенным малейшего подобия жизни. Как будто вместо ее лучшего друга с ними за столом сидела искусно сделанная кукла. После приступа головной боли в конце сентября мальчик иногда так смотрел на окружающих, но, к счастью, делал это все реже и реже. В следующий момент наваждение сгинуло, и Гарри ярко улыбнулся. «Конечно», — кивнул он, — «с удовольствием». Пока они неспешно вышагивали по берегу, Гермиона воспользовалась возможностью узнать реальную информацию о том, что же обсуждалось среди взрослых вчера вечером. «Гарри, послушай, я узнала про эту Лестриндж». Она остановилась и слегка поежилась от порыва холодного осеннего ветра, скользнувшего по ногам. «Это очень опасная женщина, она была в числе пожирателей смерти, и на ее счету не одна жизнь. Говорят, что даже после падения Волдеморта она продолжала сражаться. Она была предана ему», — негромко отозвался Гарри, слегка нахмурившись. «Предана лично или до конца сражалась за их идеалы. Необычный человек, че что?» Девочка не знала, как отреагировать на подобное заявление. Звучало так, будто он одобрял ее действия. «Не пойми меня превратно, Гермиона», — спокойно улыбнулся ее друг. «Я лишь вспомнил то, как большая часть сторонников Волдеморта публично отреклись от него, заявив, что были околдованы». «Малфой», — раздраженно пробормотала девочка. «Я не удивлюсь, если это он подбросил твое имя в кубок. Вполне вероятный вариант», — согласился Поттер. «Он мог попросить либо одного из старшекурсников, либо профессора Снейпа. Понимаю, последняя гипотеза звучит дико, но я ее тоже рассматриваю. Впрочем, Драко и сам был сильно удивлен случившимся, так что я склоняюсь к варианту, что это был некто, кому выгодно стравить нас двоих. Или один из нас был внесен в список просто для отвлечения внимания». Он скрестил руки и задумчиво разглядывал покрытую мелкой рябью поверхность озера. Гермиона и сама была в полной растерянности, хотя не хотела говорить об этом своему другу. Она понимала, что в такой момент он нуждается в ее поддержке, а не констатации беспомощности. «Вам с Роном стоит поговорить», — наконец, она заговорила о еще одной проблеме. «Мне кажется, он как раз не желает со мной беседовать». На лице повернувшегося к ней мальчика было легкое недоумение. «Откровенно говоря, я не знаю, чем я его задел. Боже, да он тебе просто завидует», — выпалила Гермиона, раздосадованная тем, что ей приходится объяснять такие очевидные вещи. «Завидует участию в турнире?» Поттер приподнял брови. «ПФФ, так почему тогда самому было не записаться? Подошел бы к кому-нибудь из старшекурсников и попросил бы опустить листок со своей фамилией. Погоди, постой», — перебила его девочка, — «ты хочешь сказать, что черту действительно можно было так легко обойти?» «Разумеется», — Гарри пожал плечами. «Я знаю, что несколько человек со Слизерина так пытались пролезть в турнир, но у них ничего не получилось. Так, Малфой?» «Нет, он вчера был таким же растерянным, как и все остальные. Я считаю, Гарри, что ты должен написать об этом Сириусу», — решительно заявила Гермиона. «Он ведь тебя просил сообщать обо всем необычном. А уж о попытке внести в список чемпионов пожирательницу смерти твой крестный точно должен узнать как можно скорее. У меня при себе как раз есть пергамент и перо. А ты же в курсе, что Лестриндж впрямь будет участвовать?» Покосился на нее Гарри, пока они шли обратно к замку. «Ты шутишь?» – недоверчиво посмотрела на него девочка. «Если бы», – ее товарищ пожал плечами. «Крауч вчера вечером говорил про какие-то законы, то ли 1300, или 400, я не запомнил, извини. В общем, суть в том, что министерство не может запретить участвовать человеку, даже если тот сидит в тюрьме. Есть множество дополнительных ограничений, но взять и запретить нельзя. Но они не могут ее просто так отпустить на свободу», — возмутилась Гермиона. «Дамблдор пообещал, что безопасность остальных участников будет на высшем уровне. Лестриндж привезут сюда только перед самым заданием, вручат волшебную палочку, а потом сразу заберут обратно, и за ней будут неотрывно следить Авроры. Я лишь надеюсь, что никто не додумается оцепить Хогвартс с дементорами, как в прошлом году», — нервно проговорила девочка, с содроганием вспомнив жуткие фигуры стражи Азкабана. «О, я тоже, Гарри», — она смущенно кашлянула. «Послушай, в последние недели ты, у тебя что-то случилось? Ну, после того приступа головной боли ты стал», — девочка осеклась, встретившись с тем самым пугающим взглядом. «На этот раз он не исчез. Если у тебя какие-то проблемы, то ты всегда можешь обратиться ко мне. Мы ведь друзья». «Это», — подросток помедлил, — «достаточно забавная ситуация. Ну, для тебя, наверное. Для меня не слишком», — признал он, нахмурившись и смотря под ноги. «Гарри, ты можешь мне рассказать?» Гермиона ободряюще улыбнулась. «Я обещаю не смеяться. Уж точно не над тобой. Ты будешь смеяться?» Не согласился с ней мальчик. «Я бы тоже смеялся, если бы это не было так грустно. Слово «совы» тебе ничего не говорит? Очень многое. Вот я недавно впервые задумался о том, что меня ожидает в конце пятого курса», признался Гарри. «Ну, помимо очередной попытки Волдеморта возродиться, восстания гоблинов или нападения кровожадных помидоров-убийц, а ждет меня профессор Снейп, мечтающий сварить из нас с Невиллом зелье вечной невезучести. И по остальным предметам отметки не очень хорошие. И еще я попытался найти хоть какой-нибудь самоучитель по аппарации, но в нашей библиотеке ничего толкового нет». «О, Гарри», — Гермиона широко улыбнулась и укоризненно покачала головой. «Ты же знаешь, что я никогда не отказывалась помочь тебе с уроками». «Знаю. И еще ты меня призывала взяться за ум еще с первого курса». «Именно. Так что я буду рада помочь тебе с занятиями, если ты всерьез решил взяться за свою успеваемость». «Гермиона, на первом курсе меня пытался убить одержимый преподаватель. На втором – Василиск в компании призрака. На третьем – дементоры и профессор Люпин, хотя его я не виню. На четвертом я угодил в турнир, участники которого частенько выходят из него вперед ногами». «Да, да, не смотри на меня так, ты сказала об этом самой первой, пока мы с Роном думали о тысяче галеонов и мировой известности. У меня два варианта: стать очень хорошим волшебником или скончаться в очень молодом возрасте. И отправив письмо Сириусу, мы пойдем заниматься», — девочка пристально посмотрела на него. «Да, ну, если, конечно, я не встреваю ни в какие твои планы на сегодня». «Мои планы на сегодня как раз и были в основном посвящены учебе», — насмешливо отозвалась Гермиона. «И, Гарри, да, я говорила тебе об этом еще с первого курса». Идущий рядом с ней ангел внимательно изучал оттенки спектра запаха девочки. Он не понимал, почему настоящий Поттер ставил ее на одном уровне с Роном. Грейнджер определенно была куда приятнее в общении, во всех смыслах. Первая после выборов чемпионов встреча с Малфоем состоялась на уроке по уходу за волшебными существами. «Эй, парни, поглядите-ка на чемпиона». Слизеринец явно не понимал, что дразнить ангелов – не самая разумная идея. «У кого есть книги для сбора автографов? Не опоздайте, а то рискуете упустить свой шанс». Некоторые участники турнира отсеивались уже на первом этапе. «Эй, Поттер, могу дать отличный совет, лучше беги отсюда подальше, не то рискуешь встретиться с кем-то пострашнее любого Богарта». «С тобой я уже встретился, Малфой», — мрачно сообщил Каин. «Хотя зрелище болтливого инферии впрямь редкое. Я полагаю, ты сейчас намекал на участие в турнире мадам Лестриндж, той самой, что никогда не отрекалась от верности темному лорду, и тебя никак не беспокоит перспектива попасться ей на глаза во время турнира? Чистокровным вроде меня нечего опасаться, Поттер», — ехидно отозвался блондин. «А ведь вы дебил, мистер Малфой», — грустно заметил ангел. «Слушай ты, ничтож», — на этом месте драко торопливо заткнулся, успев заметить приближающегося к ним Хагрида. Сам урок прошел на удивление неплохо, Здоровяк не стал донимать ангела глупыми вопросами, ограничившись подтверждением того, что верит в теорию о том, что имя Гарри было подброшено в кубок неизвестным недоброжелателем. Каин же насладился очередной возможностью пообщаться со знаменитыми взрывохвостыми крутонами. Зверюшки стали вполне дружелюбными и покладистыми, как только чужак донес до них простую мысль о том, что вершиной пищевой цепочки на этой планете являются ангелы. Во всем остальном учебный процесс шел без эксцессов. Болтовню других гриффиндорцев, если они не носили фамилию Гринджер, Каин игнорировал, отделываясь короткими фразами и ссылаясь на общую занятость. Рон Уизли все еще играл в молчанку, хотя уже постепенно начинал настраивать против бывшего друга соседей по комнате. В теории аппарации прорыва по-прежнему не было, хотя Гермиона с радостью включилась в изыскание, подав ангелу несколько ценных идей. К сожалению, они оба не владели знаниями ни по высшей математике, ни по квантовой механике, а потому прогресс шел черепашьими темпами. Директор Дамблдор с тревогой отмечал регулярные попытки неизвестного злоумышленника взломать мощнейшие антиаппарационные барьеры Хогвартса. Том и его сторонники действовали все наглее, а министр Фадж привычно не желал замечать ничего, что не вписывалось бы в его уютную картину мира. Истинная дружба. Малфой на четвертый год обучения оставался типичным Малфоем. К уроку зельеварения он с помощью товарищей по факультету организовал демонстрацию значков, призывающих поддерживать единственного истинного чемпиона, Драко. Вторая версия надписи заявляла о том, что Поттер имеет проблемы с личной гигиеной. Каин на всякий случай уточнил данный вопрос у Гринджер, та была очень удивлена вопросом, после чего перестал обращать внимание на малолетних придурков. Куцых знаний Поттера было критически недостаточно, чтобы сварить что-нибудь, кроме помоев, но точные инструкции Гермионы оказались бесценны. Снейп даже обошелся без оскорблений в адрес своего самого нелюбимого ученика, когда проходил мимо его парты. «Ну и кто из нас дурак, Гарри?» — риторически поинтересовался ангел у своего соседа по голове. Поттер обиженно промолчал. Увы, но чужаку сегодня было не суждено сварить первое хорошее волшебное зелье в своей жизни. В класс заглянул какой-то младшекурсник, принявшийся рассказывать Снейпу о том, что именно сейчас Гарри крайне важно куда-то идти и фотографироваться. «Криви, мое присутствие обязательно», — сухо поинтересовался ангел, выудив нужную фамилию из памяти Поттера. Под его недовольным взглядом школьник слегка сник, но пробормотал, чтобы Гмин настаивал на его обязательном присутствии. К тому моменту, когда мальчики выходили из класса, вулкан Снейп уже успел взорваться и теперь исходил лавовыми потоками, поскольку выяснилось, что и Малфою придется участвовать в фотосессии, пожертвовав учебным процессом. Оставалось лишь надеяться, что зельевар не станет срывать дурное настроение на Гермионе, хотя в подобные чудеса не верили ни Каин, ни Гарри. Криви, фонтанируя радостью за товарища по факультету и игнорируя ненавидящие взгляды Малфоя, проводил их до нужного помещения и отправился по своим делам. Драко, будучи чистокровным наследником аристократической семьи, бесцеремонно распахнул дверь и ввалился внутрь. Ангел последовал за ним, ради приличия постучав по косяку. Там их дожидались три нормальных чемпиона, Бэгмин, а также незнакомая дама, чей спектр запах заставил Каина поморщиться от омерзения и позавидовать людям, ограниченным 5 органами чувств. Седрик и Флёр о чем-то мило беседовали, Крам флегматично стоял в стороне от них и размышлял о вечном. Чуть поодаль возился со своей камерой приглашенный фотограф, успевая при этом взглядом раздевать Делакур. Каин не смог понять логики действий француженки, пытавшейся приворожить любую половозрелую особь мужского пола, оказавшуюся рядом. Или дура, или шлюха, мрачно скривился чужак. Ну или не может отключить эту способность. Тогда я могу ей только посочувствовать. Нет, Гарри, быть объектом сексуальных желаний всех и каждого, это довольно погано. Поверь моему опыту. К счастью, у меня эта опция по умолчанию не активна, иначе нас бы с тобой уже изнасиловали. Причем не только девчонки. Ты как относишься к перспективе быть изнасилованным Снейпом? После данной фразы человеческий детеныш признал мудрость высшей формы жизни и замолчал, надолго. Малфой тем временем привлек внимание Бэгмина, радостно поприветствовавшего двух юных участников турнира и принявшегося разъяснить суть ожидающей их процедуры. Каин, еще пару недель назад изучивший свод правил от корки до корки, равнодушно кивал и поддакивал в нужные моменты, ровно до тех пор, пока в разговор не вступила та самая дама со специфическим спектр-запахом, некая Рита Скитер из «Ежедневного пророка». «Не могла бы я немного поговорить с Гарри, пока не начали?» — спросила гуманоидное существо у Бэгмена, взглядом разделывая Поттера на маленькие и вкусные кусочки. «Интервью с самим мальчиком, который выжил, знаешь ли, чтобы добавить красок?» «Ну, конечно!» — воскликнул Бэгмен. «То есть, если Гарри не возражает?» «Возражаю», — отчеканил Каин, который в данный момент размышлял над тем, удастся ли ему незаметно размазать Скитер по ближайшей стене. К сожалению, даже с учетом помощи Делакур, отвлекающей на себя лишнее внимание, шансы были невелики. «О, как это мило!» – прощебетала Рита, хищно оскалившись. «Не смущайся, Гарри, всего пара вопросов». «Я не смущаюсь, я отказываюсь», – процедил ангел, оценив впечатляющую силу воли журналистки. «Большинство нормальных людей, получив такой заряд неприязни, уже выбежали бы из помещения в слезах или резали бы себе вены, причитая о тщетности бытия». Он нехотя признал, что маги в этом плане на голову превосходят своих неодаренных собратьев. Похоже, Скитер все же не обладала абсолютным иммунитетом, поскольку ее улыбка потускнела, а затем она резко переключила свое внимание на Малфоя. Блондин, тихо исходивший злобой по поводу оказываемого его сопернику внимания, немедленно согласился дать ей самое подробное и развернутое интервью. Парочка быстро удалилась из помещения. Старовато она для подробных и развернутых-то, скептически отметил Каин. Впрочем, дракон неопытен, поэтому и сам долго не продержится. Я не хочу этого представлять даже в мыслях, безапелляционно заявил Гарри. Я тоже, согласился чужак. Но ты в курсе, что они оба забрались то ли в какой-то чулан, то ли в кладовку? Полумрак, жаркое дыхание другого человека, вздымающаяся грудь, громкое биение сердца. КХМ. Да, они могут столкнуться с кислородным голоданием. Это не смешно. А кто смеется? Каин скривился. Можешь пока лучше подумать о том, каким потоком бреда эта образина разродится в следующем выпуске своей газетенки. Впрочем, советую не забивать голову ерундой. У тебя ведь тоже никаких идей, как улучшить стабильность пространственного прокола во время первой фазы? Тебя вообще ничего кроме аппарации не волнует? Еще меня волнует секс, честно признал ангел. И в этом виноват ты и твои гормоны. Решай, на чем мне сосредоточиться. На аппарации или на попытках совратить Дидгари? А что Гермиона? Ее тут нет, а Седрик есть. Вот и ладно, тогда расслабимся и думаем об аппарации. Их общие размышления о парадоксах n-мерных пространств. Каин признал, что n-мерные пространства парадоксальны. Гарри спросил, что такое n-мерные, были прерваны прибытием директора Дамблдора, возглавлявшего группу из остальных судей. Помимо уже знакомых лиц, Гарри помог опознать знаменитого изготовителя волшебных палочек Оливандера. Последний человек был ему абсолютно незнаком, темнокожий, высокий и широкоплечий, и исключили любые возможности для побега, спокойным глубоким голосом произнес он, обращаясь к Каркарову. Безопасность остальных участников будет обеспечена по высшему разряду. Мистер Шиклболт, директор Дурмштранга, выглядел осунувшимся и усталым. Я все еще не считаю, что вы относитесь к этому со всей серьезностью. Вы готовы позволить опасной преступнице находиться рядом с невинными детьми? Это не мое решение, поверьте. Лысая голова качнулась, а карие глаза внимательно уставились на щуплую фигурку Каина Поттера. Визингамот не согласился с предложением мадам Боунс. ДМП исполняет законы, а не переписывает их. Господа, прервал их беседу Дамблдор, мне кажется, у нас не хватает одного чемпиона. Он вопросительно посмотрел на ангела. Тут была журналистка, мисс Скитер. Она сказала, что возьмет у него короткое интервью для газеты, радостно улыбнулся тот, не собираясь упускать шанса сдать драка со всеми потрохами. «О, Рита!» – тихо проговорил старый волшебник, разворачиваясь и отправляясь вызволять наследника рода Малфоев из лап представительницы второй древнейшей профессии. Судя по тону, Дамблдор был прекрасно осведомлен о том, что собой представляет репортерша. К тому моменту, как он вернулся, все остальные уже успели занять свои места. Судьи устроились за сдвинутыми вместе и накрытыми бархатом тремя столами, прочие расселись на стульях, выставленных вдоль стен. «Знаешь, Гарри, судя по кислым рожам Малфоя и Скитер, они прекрасно поладили. Как думаешь, когда свадьба? Буэ, она же страшная, как эти твои другие ангелы. Малфою других вариантов и не светит». «В смысле, других?» — кроме Скитер. Мои сородичи его даже раздавить побрезгуют. Кстати, Каин обнаружил еще одного обладателя странных умений, помимо Делакур. Им был мистер Оливандер, являвшийся полным антиподом француженки. Если та всеми силами убеждала окружающих, что является идеальным сексуальным партнером, то пожилой волшебник отводил от себя взгляды настолько мастерски, что даже ангел пару раз забывал о его существовании. Черт возьми, парни из второго отдела его на руках бы носили с такой способностью. Дальше чемпионов начали вызывать по одному к судейскому столу, а Оливандер стал демонстрировать всем желающим и нежелающим высокое искусство троллинга. У Делакур палочка оказалась хорошей, но легко возбудимой. Каин еще смог удержать нейтральное выражение лица, но вот со стороны Малфоя донеслось тихое фырканье. Дикгари располагал приятно упругим инструментом, за которым он тщательно ухаживал. Палочка Крама была неправильного производителя, но к толщине и к твердости претензий не было. Сердцевина оружия драка совпадала с Дикгари, волос единорога. Она также оказалась разумно упругой, но слегка короче. Настал черед позора Поттера. Каин с невозмутимым выражением на лице подошел к судьям и протянул резонатор от поля, попутно размышляя о том, как приятно было бы выдавить некоторым из присутствующих глаза и запихать в их же глотки, и о гниющих трупах, об искореженных полыхающих бронемашинах, чьи экипажи отчаянно вопили, сгорая заживо. «Простите», — он доброжелательно улыбнулся, осознав, что пропустил реплику Оливандера. «Несомненно, очень остроумную реплику, даже гениальную. Все в полном порядке», — повторил пожилой мастер. «Да, у нас осталось последнее». Мистер Шиклболт, тот молча протянул ему продолговатый футляр. Открыв его, Оливандер извлек наружу волшебную палочку и принялся внимательно изучать. 12 дюймов и 3/4 прочная и жесткая, совсем не изменилась грецкий орех сердечная жила дракона. Шевельнув пальцами, он материализовал на столе угрожающе зашипевшую змею, после чего тут же развеял опасное создание. Она долго была без дела, но готова к испытанию. И вот про кого он сейчас говорил. «А, Гарри, ты сошел с ума, если действительно собираешься помочь ей потом сбежать. Во-первых, она может и не победить в турнире. Во-вторых, если эта страна не сможет справиться с одной единственной Лестриндж, то они заслуживают всего того, что она с ними сотворит. В-третьих, Гарри, она полтора десятка лет провела в компании дементоров и все еще верна своим идеалам. Меня не заботит количество трупов на ее счету, но такая лояльность достойна восхищения. В-четвертых, я сошел с ума и мне наплевать на последствия. Знаешь, я буду долго ржать, если в ходе соревнования Лестриндж схитрится заводить того же Каркарова. Ты видел, как его колотило от одного лишь вида волшебной палочки? Он же директор школы. Как можно быть таким трусом? Ну, Дамблдор сражался с темными лордами. Максим обладает природной сопротивляемостью магии. Каркаров же обычный администратор. И вообще, есть трусость, а есть разумная осторожность. Может, он и хорошо умеет драться на дуэли, зато Лестриндж хорошо умеет убивать людей. И если ты ей поможешь, то она продолжит убивать. И что с того? Люди умирают все время. Это ваша натура. Не беспокойся, даже Волдеморт никогда не додумается отправить на тот свет 3 миллиарда невинных людей. А стоит мне намекнуть ему про институты и сопутствующие структуры, как тот им устроит такое, что живые и впрямь мертвым позавидуют. Но он убил моих родителей. Жаль, что не моих братишек с сестричками за компанию. Ты монстр, а ты, троечник, который даже со школьной программой справиться не может. Волдеморт с тобой сделает то же, что и я с любым надоедливым человеком, размажет по ближайшей стене. Тебя, с твоим убогим репертуаром заклятий, даже Малфой в честном бою уделать может. Младший Малфой, молчи уже, позорище всея Англии. На этой не особо позитивной ноте Каин отключил ментальную связь, поскольку остальные присутствующие уже 2 минуты безрезультатно пытались соорудить экибану из 5 чемпионов и 5 судей. Тоскливо вздохнув, ангел обратился к единственному адекватному взрослому, незаметно веселившемуся над Скитер, в очередной раз ругающийся с фотографом. «Профессор Дамблдор, может быть, сделать так?» Он начал показывать. «Делакур ставим в центре, справа Крам и я, налево от нее Дикгари и Малфой, мадам Максим во втором ряду, направо, вы и мистер Крауч, налево, мистер Каркаров и мистер Бэгмин». Старый волшебник пару мгновений рассматривал нахального школьника, а потом добродушно улыбнулся. «Все слышали, Гарри?» — поинтересовался он. «Давайте так и встанем. Авторитета победителя Гриндевальда оказалось достаточно, чтобы пресечь все возражения. Даже Скитер, порывавшаяся выставить Каина в самом центре, была вынуждена смириться с неудачей. После завершения мучений детей отпустили на ужин, где Гарри устроился рядом с Гермионой, кратко пересказав ей причину своего отсутствия, а заодно узнав об итогах пропущенного зельеварения. Они были предсказуемо печальными, и переписав задание на следующий урок со Снейпом. По возвращении в общую спальню четверокурсников он наткнулся на Рона. «Тебе сова», — резко произнес Рыжий, показав на подушку Гарри, где нагло устроился пернатый почтальон. «Благодарю», — вежливо кивнул ангел, прекрасно понимая, что подобное отношение бесит Уизли еще сильнее. Рон, исполнив свой долг капитана очевидности, вышел из комнаты, не оглядываясь. Ангел приблизился к кровати и смерил птицу недобрым взглядом. «Еще раз сядешь на мою постель, выпотрошу». «Медленно», — пообещал он Филину. Тот немедленно проникся и попытался улететь. «Стоять, сидеть, письмо, ждать, бояться», — последовательно командовал ангел. Потом прочитал сообщение, отправленное Сириусом Блэком и содержащее приглашение побеседовать 22 ноября в час ночи в гостиной. Никакой причины уклоняться от разговора с крестным Поттера он не видел, а потому написал о своем согласии и прикрепил ответ к ноге птицы. Получив разрешение лететь, она стартовала с максимальной скоростью, явно стремясь как можно быстрее убраться от чужака подальше. Если бы амбарный филин мог не только понимать человеческую речь, но и разговаривать, то сейчас бы в самых нелицеприятных выражениях описал сумасшедших магов, приютивших в замке жуткое чудовище, маскирующееся под человека. Мало Дамблдору было дементоров в прошлом году. В последующие две недели Каин продолжал пытаться победить 3 года поттеровского пренебрежения учебой, гулял с Гермионой, оказалось, с ней можно было разговаривать не только об уроках, и старался поменьше выделяться. К счастью, прочие чемпионы с успехом помогали оттягивать внимание на себя. Крам это делал с видимым нежеланием, а Лестриндж стремительно становилась фигурой столь же легендарной и пугающей, как и ее не до конца покойный босс. Ангел даже однажды в шутку поинтересовался у других учеников, как скоро они догадаются о том, что ее фамилию нельзя произносить без последствий, мучительных, кровавых и иногда растягивающихся на целые дни и даже недели. После этого, правда, пришлось извиняться перед Гермионой, которая, к сожалению, не оценила юмора. Единственная оставшаяся подруга Гарри Поттера в эти дни тоже пострадала по вине турнира. Рита Скитер разродилась эпичным опусом про жизнь и мучения 5 чемпионов, щедро пройдясь по мальчику, который зазнался и не дает интервью. В частности, Гермиона была назначена его девушкой. Каин не собирался жаловаться на данное заявление или оспаривать его, он не был идиотом, но вот Гринджер этому не обрадовалась. Еще хуже было то, что некоторые представители Слизерина посчитали своим долгом отыграться на Маглорожденной. «Неотразимо хорошенькая, это она-то», — взвизгнула Паркинсон, размахивая злосчастным выпуском ежедневного пророка. «Это с чем же она сравнивала? С Бурундуком, что ли?» Не обращая внимания, Гермиона старалась притворяться спокойной, вскинув голову и словно не слыша хихиканья слизеринок. «Просто не обращая внимания, Гарри». Ангел сочувственно посмотрел на свою спутницу и коллегу по исследованиям теории аппарации. Несомненно, возможности четверокурсника Гарри Поттера, упивающегося своими обидами, но не пытающегося всерьез изменить ситуацию, или хотя бы понять, почему над ним потешаются, были недостаточны для адекватного ответа на такое поведение. А вот у чужака, управляющего его телом, таких проблем не имелось, равно как и моральных принципов, запрещающих причинять вред самкам, способным принести потомство. Паркинсон принадлежала к иному биологическому виду, а потому Каин аккуратно потянулся своей душой и легонько надавил на границу слизеринки, деформируя ее. С точки зрения окружающих девочка просто неожиданно побледнела, скрючилась и рухнула на пол, после чего изрыгнула содержимое своего желудка. Разумеется, профессор Снейп снял с него баллы и влепил отработку, не слушая никаких оправданий. Разумеется, далее последовала душеспасительная беседа с директором на тему подставления другой щеки. Разумеется, Гермиона официально осудила применение насилия к другим ученикам. Каин сослался на случайный всплеск стихийной магии и общее стрессовое состояние, вызванное приближением первого испытания. Снейп за попытку соврать снял еще 5 баллов. Дамблдор провел дополнительную развернутую беседу на тему того, что при защите друзей очень важно не перейти черту между светом и тьмой. На этом месте Каин искренне задумался, поскольку начал искать эту черту у себя. Удовлетворенный выражением лица подростка, старый маг вряд ли мог предположить, что ангел после долгих поисков так и не смог найти у себя ничего похожего, заключив, что он на 100% состоит из Господнего Света и продолжает оставаться жизнерадостным кровожадным монстром. Гермиона в итоге перестала обижаться, заявив, что ей не Паркинсон жалко, а самого Гарри. Каин уверил ее, что не позволит другим безнаказанно оскорблять свою лучшую и единственную подругу, а ради этого не жалко ни баллов, ни отработок. Строго говоря, у ангела складывалось впечатление, что еще пара таких инцидентов, и ему можно будет перестать пытать Гарри на тему того, как ухаживать за девушками. Тот все равно пока не мог предложить ничего путного. Единственное, что омрачало настроение Гермионы, продолжающийся саботаж со стороны Рона, но Каин не собирался тратить время на утешение задетого самолюбия рыжего гриффиндорца. Он был готов скорее извиниться перед Малфоем, которому по вине ангела предстояло совсем скоро участвовать в турнире вместе с известной террористкой и просто ценительницей хорошей музыки Беллатрикс Лестриндж. Ее Каин навещал по выходным, сообщая свежие сплетни про будущих соперников и поддразнивая магловскими песнями. Чистокровная ведьма вела себя на редкость благоразумно и не жаловалась на ужасные певческие таланты Поттера. В конце концов, дементоры во время визитов к ее блоку камер не приближались, а ради этого можно и потерпеть. Впрочем, не исключено, что Беллатрикс просто не подозревала, что слушает именно магловские мелодии. Большую часть времени женщина пребывала в собственной реальности, обзывая Каина ненастоящим мальчиком. Зелье и регулярное общение с ангелом помогли выправить ситуацию, и теперь она превращалась из подавленной, полубезумной калеки в опасную и целеустремленную ведьму, намеревающуюся напомнить всей Англии о последователях Волдеморта. За неделю до первого задания администрация Хогвартса разрешила всем ученикам, начиная с третьего курса, посетить прилегающую деревушку Хагсмит. Каин не разделял всеобщего энтузиазма по поводу возможности несколько часов слоняться по крошечному поселению в компании громко вопящих детей, но констатировал, что полное отсутствие прогресса по аппарации требует небольшой разрядки. Если Гермиона сорвется, то она всего лишь перестанет с ним разговаривать на пару дней. Если сорвется Каин, то девочку придется искать в загробном мире. На последнем общем занятии они и так чуть не поругались, когда Гринджер попыталась убедить его подождать до старших курсов, аргументировав это тем, что у мальчика недостаточно сил для практических занятий. Каин едва успел сдержаться, чтобы не продемонстрировать ей наглядно, сколь велики его энергорезервы. Состояние, когда волшебникам с легкостью удавалось нечто недоступное для ангела, его изрядно бесило. А ведь еще приходилось изображать из себя недалекого подростка-интроверта, зацикленного на квиддиче и послушно дрейфующего по течению в ожидании очередной попытки его прикончить. «Может, заглянем в три метлы?» – предложила Гермиона, пока они шли по грунтовой дороге, ведущей к деревне. «Без проблем», – согласился Каин, у которого действительно не было ни предпочтений, ни планов. Инцидент с Паркинсон имел одно приятное последствие – слизеринцы принялись распускать слухи о том, что Поттер окончательно свихнулся и готов проклясть каждого, кто посмеет косо на него посмотреть. Главным оратором выступал Малфой, надеявшийся этим разрушить репутацию своего соперника. Ангел миролюбиво улыбался, добродушно молчал и не отрицал ни одного обвинения. От старого образа крикливого невротика, прячущегося за авторитетом Дамблдора, он собирался избавиться как можно скорее, а Драко лишь помогал. Но лучшей рекламой нового и улучшенного Поттера служила бедняжка Панси, шарахавшаяся от него, как от огня. Редкая вещь у чистокровных, развитый инстинкт самосохранения. Девочка, отдохнувшая неделю в больничном крыле, решила больше не искушать судьбу и не нарываться на новые проблемы. Каин понимал причину этого поведения, так же как и обеспокоенность Дамблдора. Большинство травм в Хогвартсе было либо чисто физическими, с чем магия легко боролась, либо относились к давно известному списку заклинаний. С точки зрения окружающих волшебников Паркинсон пострадал от неизвестного мощного темного проклятия, а очевидного виновника нельзя было привлечь к ответственности по причине того, что стихийные выбросы не поддавались контролю. Иными словами, Каин мог бы прикончить глупышку на глазах у всего Хогвартса, но имел отличные шансы избежать Азкабана. Привыкшие к собственной безнаказанности слизеринцы столкнулись с оборотной стороной медали и решили позволить решать проблему добровольцам, Малфою и его паре неандертальцев. В отсутствие упомянутой троицы Каин и Гермиона могли спокойно разгуливать по Хаксмиду, игнорируя тихий шепот за спиной. Часть учеников гуляла со значками, призывающими болеть за драка, другие, с аналогичными, но прославляющими уже Дидгари. Однако в гигиене Поттера больше никто публично не сомневался. Приблизившись к трем метлам, парочка наткнулась на выходившую оттуда скитер, увлеченно обсуждавшую с фотографом выбор места для съемок. Гермиона отступила с их пути, Каин последовал ее примеру, попутно послав мысленный сигнал о том, что ничего интересного в нем нет. Он зря переживал, поскольку журналистка даже не обернулась в его сторону, пройдя практически вплотную и чуть не ударив мальчика сумочкой. «Это же была скитер, да», — уточнила Гермиона, когда они зашли внутрь паба. «Она самая», — рассеянно отозвался ангел, оглядывая заполненное посетителями помещение. «Яблоку тут еще было где упасть, а вот у человека могли возникнуть трудности». Он ужал границу души до минимального размера, но все равно не мог избавиться от нарастающего дискомфорта. «Уф-эф, ужасная женщина», — возмущенно проговорила Гриффиндорка, обходя столики и приближаясь к стойке. «Кого она вздумала слушать? Драко Малфоя, ты зря так обижаешься», — попытался успокоить ее чужак, попутно борясь с искушением прикончить половину посетителей и обратить выживших в паническое бегство. Ей была нужна громкая, сенсационная статья, а не наше учебное расписание. Никаких утверждений скитер не делала, только высказала ряд гипотез. Если хочешь на кого-то злиться, злись на читателей, которые даже не думают собственной головой, а сразу принимают любую чушь на веру. Мне кажется, если бы в пророке написали, что моя попытка улучшить оценки объясняется тем, что вместо Гарри Поттера в Хогвартс проник пришелец с Марса, умеющий менять облик и пытающийся выкрасть меч Гриффиндора, то они бы это скушали. Это ее вовсе не оправдывает. Гриффиндор придерживалась той точки зрения, что легче злиться на конкретную журналистку, чем на человеческую глупость. Гермиона, в макгловских газетах пишут про аллигаторов-мутантов, живущих в канализации и охотящихся на бездомных. Каин грустно махнул рукой. Скитер не хуже и не лучше всех прочих. Хотя как человек она мне тоже неприятна. Горные воды, пожалуйста. Гарри, девочка удивленно посмотрела на него, потом на взятый напиток. О, ангел нервно улыбнулся, лихорадочно тряся разум Поттера и требуя назвать любимый напиток и бутылку сливочного пива. Знаешь, я все эти годы продолжала призывать тебя быть более серьезным, но теперь готова признать свою ошибку. Игриво улыбнулась Гермиона, пробираясь к удачно освободившемуся столику. «Тебе нужно немного расслабиться. Ты и так эти недели от учебников не отрываешься. Мне нужно и многое наверстывать». Каин пожал плечами, опуская купленные напитки на столик и устраиваясь напротив спутницы. «Даже позати. Вызубренные заклинания немного стоят, если я не понимаю системы, которая за ними стоит. Но ты права, переключить мозги на что-нибудь другое тоже полезно». «Отлично», — улыбнулась девочка, доставая из кармана блокнот, «потому я как раз переключусь на что-то другое». «Гермиона, отдых», — напомнил ей чужак, качая головой. «Кто тут мне только что лекцию читал? А это и не относится к учебе», — парировала Гриффиндорка, открыв блокнот на странице с коротким списком из трех имен. «Как думаешь, стоит ли попробовать завербовать в ГВН кого-нибудь из местных жителей?» «Куда?» — оторопел ангел. «Он сам бы поостерегся такое кому-то предлагать», а девочка отнюдь не обладала непрошибаемым, относительно, отполем. «Гарри, ты все забыл?» – обиженно вскинулась она. «Ты же согласился быть секретарем ассоциации». «Я много кем был, но секретарем», – тихо пробормотал чужак, роясь в памяти мальчика. «Возможно, неизвестная ассоциация имела отношение к событиям перед его заселением в тело хронически невезучего ребенка. Те воспоминания, к сожалению, были повреждены и представляли из себя ворох обрывков. Мы еще в сентябре создали ее», — подтвердила его подозрение собеседница. «И вы с Роном согласились стать ее членами». «МГМ», — промычал Каин, напрягая серое вещество Поттера, а также собственные клетки. «Я не вижу здесь Рона». «Он еще тогда был не слишком заинтересован», — слегка поникнув, призналась девочка. «Кроме того, вы друг с другом до сих пор не разговариваете». «Гермиона, послушай, какими ты видишь стратегические цели ассоциации?» Осторожно поинтересовался ангел, желая раз и навсегда закрыть скользкий вопрос своего членства в конторе, занимающийся непонятно чем и состоящий аж из трех человек. Страти, девочка пару секунд рассматривала его, потом покачала головой. «Я не помню, чтобы хоть раз слышала это слово от тебя или Рона, если речь идет не о квиддиче. Я так понимаю, что этот вопрос столь же важен для тебя, как для нас, квиддич», — невинно улыбнулся чужак, уклоняясь от неудобной темы. «Гарри, ты сильно изменился за этот месяц. Я надеялась, что и вы отнесетесь к этому серьезно», — призналась собеседница. «И все же», — настоял Каин, — «давай сначала вместе прикинем, чего мы хотим добиться. Ну, ты и я в роли верного секретаря.